Астрологией так или иначе занимались многие ученые и мыслители прошлого. Птолемей, Альберуни, Нострадамус, Галилей, Кеплер и даже знаменитые философы Шопенгауэр и Кант. Астрология. Этот термин образован от греческих слов «астрон» – «звезда» и «логос» – «мысль». История астрологии. У нас в гостях историки Алексей Пензенский. Здравствуйте. И Роман Броль. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Пензенский. Выпускник факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета. Кандидат исторических наук. Журналист, преподаватель Института журналистики и литературного творчества. Автор 5 книг о Нострадамусе, в том числе полного комментированного перевода его пророчеств. Роман Броль. Выпускник факультета культурологии Московского государственного университета культуры. Кандидат культурологии. Историк астрологии, переводчик. Автор-составитель новой астрологической энциклопедии, научный редактор, комментатор и переводчик ряда трактатов астрологов Средневековья и Возрождения. Когда и где, по нашему мнению, зародилась астрология? Вопрос не такой простой, потому что он требует, во-первых, определения того, а что такое астрология. Если говорить о том, что всегда человек соотносил свою жизнь с тем, что видел на небе, ну тогда действительно это самая заря существования человека. Если же говорить, что астрология требует систематизированного соотнесения того, что мы наблюдаем на небе, и того, что происходит на Земле, то, естественно, это происходит в развитых цивилизациях древности, которые имели уже длительное наблюдение за небом и могли соотносить периодичность определенных явлений на небе с явлениями на Земле. Ну вот один из таких ярких примеров. В древневавилонских глиняных табличках сохранилось такое предзнаменование, что царь Аккада умрет в год, когда наблюдается определенное лунное затмение в определенный месяц весны. И выяснилось, что в 23 веке до нашей эры было 3 раза подобное событие. Умирал царь Аккада именно в год, когда было нужное лунное затмение. Ну вот отсюда возникает у некоторых историков науки такая мысль, что вот, собственно, можно датировать рождение астрологии по этому, например, 23 веком. Заметив такую несомненную связь между небом и землей, трудно было не считать, что это надо изучать дальше. Но с моей точки зрения, дата еще более древней может быть названа, потому что уже надо было иметь традиции наблюдения за небом, чтобы заметить, соотнести какие-то земные события с небесными. Вот. Поэтому в любом случае вопрос довольно сложный. От себя хочу добавить, что в традиционной истории науки считается, что человечество проходило к астрологии путем астролатрии. Да? Изначально человек отметил на своде неподвижных звезд ряд светил, которые обладали способностью прокладывать видимый путь, самостоятельно двигаться. Да? Планета в переводе с древнегреческого же означает блуждающий. Вот, выделили их особым образом и сочли их, скажем так, проекции богов. И изначально Венера, там, Вавилонян Иштар, воспринималась ими как своего рода воплощение богини на Земле. И уже в дальнейшем астролатрия эволюционировала к астрологии. И к тому, что вот сказал сейчас Роман о предсказании смерти царя Аккада, это вот уже на этом этапе проявляется эмпирический характер астрологии, когда просто по опыту наблюдений, накопившемуся, и соотнесению его с земными событиями, мы можем, скажем так, экстраполировать будущее. Здесь надо отметить еще одну характерную особенность астрологии того периода. она в первую очередь связывалась не с циклическими событиями, как астрология последующих эпох, а скорее древний человек считал так, что когда на небе как раз что-то необычное происходит, это боги дают знак. Либо они сердятся, либо они от нас чего-то требуют. Поэтому именно наблюдение за исключительными с точки зрения древнего человека событиями, такими как затмение, появление комет, новых звезд, там необычные астрономические явления, которые не могли тогда объяснить. Ну, кстати, атмосферные тоже, потому что их тогда не разделяли. Когда да. на небе видят три солнца, конечно, это что-то Паргелий, значит. Да. И кометы вообще считались тоже явлениями земного происхождения, сгоранием испарений в верхних слоях. Вот. То есть, скорее, это можно сказать, боги, пользуясь современным языком, давали сообщения, присылали, что мы чем-то недовольны, надо да. принимать меры. Да. Поэтому существовали особые обряды умилостивления богов, чтобы какие-то негативные предсказания, которые могут следовать из этих небесных явлений, не произошли. То есть сразу надо сказать, что с древнейшего этапа астрология и фатализм не были напрямую связаны, как почему-то очень часто считается. Да. А ведь природу затмений у нас научились понимать только с античных времен, ведь Метонов цикл. Ну, вот это и было, собственно, да. смертью вот той старой астрологии да. предзнаменований, когда поняли, что это не уникальное явление, а повторяющееся, а нечто да. стандартное, просто раньше не умели это объяснять. По циклу Сараса весьма сложному, но сравнительно поздно, да, потому что для вавилонян затмения были событием все-таки из ряда вон выходящим. Получается так, что везде, где существовали развитые цивилизации, существовало понимание того, ну, во-первых, мы время мерили всегда, понятное дело, по Солнцу, направление по сторонам света определяли по Солнцу и звездам. То есть всегда человек соотносил свою жизнь на Земле с небом. Поэтому точно так же можно говорить, что и у древних майя была астрология, в древнем Китае была астрология. Родина астрологии – планета Земля. Поэтому, да, везде, где есть небо, там поневоле возникает представление, что как-то наша жизнь с ним соотносится. Поэтому вот четко назвать, вот кто-то придумал это явление, и потом оно распространилось, конечно, невозможно. Хотя в иудео-христианской традиции основателем, создателем астрологии считается праотец Авраам. Это основано на одной цитате там из Библии. «Сочти светило, сколько их не есть на небе», сказал Господь Авраам. Да. И вот из этого делается такой далеко идущий вывод. Начиная с древнейших времен, преимущество имело, как я понимаю, астрология вот именно предсказаний в начале. И только впоследствии уже можно было, люди перешли к астрологии гороскопов. Ну, здесь, да, можно выделить два таких основных этапа в истории астрологии. Вот первый как раз связан с тем периодом, когда не существовало математической астрономии, соответственно, небо просто воспринималось как некий лист, на котором боги пишут нам свои послания. Что они от нас хотят? Ну, и так или иначе пытались это расшифровать. Это так называемая астрология предзнаменований. И вот следующий этап, который уже на закате античности начал обретать силу, именно с развитием математической астрономии, именно когда начали говорить о том, что раз мы можем предсказать в будущее астрономические явления, значит, и параллельно идущую человеческую жизнь мы тоже можем также предсказывать в будущее. И появились гороскопы как таковые. А гороскоп – это именно схема расположения планет на небе в определенный момент времени. То есть тысячи лет астрология существовала без гороскопов. Вот, но использовалась в первую очередь только в нуждах правителей, потому что она сообщала, ну, когда появляется комета, это касается всех на Земле. Поэтому, пользуясь терминологией современной астрологии, это была мунданная астрология, то есть касавшаяся мировых предсказаний каких-то. А вот то, что звезды могут говорить что-то о судьбе каждого конкретного родившегося человека, это, в общем-то, довольно позднее явление, возникшее в последние века до нашей эры. И вот тогда начала возникать новая концепция астрологии, именно связанная с возможностью математических предсказаний астрономических циклов. Соответственно, стало считаться, что и жизнь человека, родившегося в определенный момент, может потом по этим циклам быть как-то разложена. И важно еще отметить, что в ту эпоху астрология была одним из самых значимых, важных ключей к познанию окружающего мира. чужеродного, непонятного, опасного. Не будем забывать, что в ту эпоху человек не имел никакого представления, да, о так называемом, как сейчас это называют, специфическом заразном начале. И все эпидемии приходили так же внезапно, как и исчезали. И человек тоже видел в этом волю богов. И астрология также применялась людьми для попытки вычисления вот этого какого-то возможного цикла эпидемий. При каком сочетании планет появляется новое моровое поветрие, уносящее массу жизни. Также человек сильно зависел от природы и в том, что касалось урожая, потому что вся тогдашнее хозяйство было исключительно земледельческим. И если есть урожай, то это хорошо. Если нет урожая, то будет плохо. Соответственно, климатическая астрология тогда же обретает свои корни, и популярностью она пользовалась очень долгое время. По-моему, даже сейчас любители-огородники охотно покупают календари вот такого рода. Вот. Но тогда, 3000-4000 лет назад, трудно переоценить популярность и востребованность такого рода прогнозов. А востребованность была в чем? Именно... Будет ли урожай, будет ли наводнение? Виды на урожай, умрет ли правитель, будет ли эпидемия. И вот то, что сейчас описал Роман, да, вот рождение новой эпохи в истории астрологии, так или иначе этот тренд продержался длительное время, и он дожил до книгопечатания. И если вот так вот полистать альманахи 15-16 столетия, самый популярный, пожалуй, книжный жанр на заре еще книгопечатания. Да. Вот. Просто очень легко обозначить круг тем, будут ли войны, будут ли эпидемии, каковы виды на урожай. Вот главное. Ну, и еще, конечно же, про любовь. Какова успешность была таких предсказаний? Вот Роман сказал, что нашли клинописную табличку 23 века, которая совпала. Ну, табличка гораздо более поздняя, но удалось установить, в какой период времени вот была такая возможность пронаблюдать подобное предзнаменование, привести его на практике. Вообще, надо... То есть, что значит позднее? Это просто историки описывали, что вот было такое... Существовал уникальный клинописный свод из нескольких десятков тысяч табличек, который передавался как эстафетная палочка от одного народа Месопотамии к другому. Ну, это вообще особенность науки и культуры Древнего Двуречья, что, несмотря на те миграции народов, которые там были всегда, научные знания, ну и астрологические в этом контексте тоже, конечно, сомневались как научные, передавались из поколения в поколение. В частности, вот наблюдение за небом и чему на Земле они соответствуют. Поэтому, когда жрецы видели очередной раз на небе особое событие, обращались к этому своду, и в нем смотрели значение подобного явления. Ну и вот насколько глубоко в прошлое проходят эти наблюдения, вот предполагаю, что в частности вот вплоть до 23 века как минимум. То есть им были доступны источники, которые потом позднее были утрачены? Да, потом они многократно переписывались, добавлялись. То есть каждое последующее поколение дополняло какие-то свои предзнаменования. А ведь этот архив был обнаружен сравнительно недавно. В библиотеке царя Ашурбанипала в Ниневе. Ашурбанипал, царь Ассирии, завоевал Египет, Вавилонию и воевал против арабских племен. Ашурбанипалом были собраны десятки тысяч древних исторических, религиозных, магических и научных текстов, хранившихся в библиотеке в виде клинописных табличек. Они были найдены во время раскопок на левом берегу реки Тигр на территории современного Ирака. Коль скоро это знание было доступно только обычно правителю, подобные наблюдения и своды знамений мог себе позволить содержать только правитель обычно. То есть это было делом государственной тайны, можно так сказать. Закрытая вплоть до информация. Того, что те, кто занимались наблюдением за небом, это была закрытая каста, часто наследственно передававшиеся знания. А простолюдины не имели права вообще подобными вещами заниматься. И самое интересное, например, в Китае даже, по-моему, вплоть до 20 века сохранился запрет, что коллекции астрологических книг у себя в доме частный человек не мог иметь. То есть это относится к государственным делам, государственной тайне. Вот. И поэтому оценивать результативность действий своей группы астрологов мог только правитель. Вот. Ну, раз, видимо, их продолжали содержать на протяжении тысяч лет, и раз хроники была. И раз хроники не сохранили информацию о массовых казнях астрологов. Их, с одной стороны, Роман только что сказал, что их было немного. А с другой стороны, ну как, ну это ну, же были в, то, не в том же двуречии по всей стране существовали центры наблюдений, существовал единый, так сказать, сбор сведений из разных городов, куда доносились, сохранились, кстати, вот тоже целые большие своды рапортов астрологов из разных частей страны, скажем, царя Массилии. Вот. Которые, в свою очередь, потом каким-то единым образом обрабатывались и на доклад правителю предоставлялись. Да, и там, естественно, были, я так понимаю, что не только астрологические знания, астрологические сведения, но и то, что называют аномальными природными явлениями. Конечно, сейчас, да, там да. Летающие щиты, ночные огни в небе, паргели, да, три солнца, дожди из лягушек, все непонятное, что наблюдалось или сыпалось с неба. Ну, что могло считаться знамениями со стороны богов. Да. То же самое было потом и в Древнем Риме, и в Древней Греции. Проблема в том, что позволить себе такой инструмент для фиксации наблюдений, как глиняные таблички, конечно, простолюдины не могли. Поэтому какой была народная астрология, если она была в Древнем мире, мы просто не можем судить по причине того, что, конечно, ни папирус, ни пергамент с тысячелетия до нашей эры просто не сохранились. То есть вот чудо, что нашли те же библиотеки клинописных табличек. Mm-hmm. Вот. Но они нам только говорят о государственной храмовой астрологии. Какой была астрология более простых людей, некоторые просто трудно судить. Же в Библии есть некоторые указания, по которым можно предположить и предполагают, что существовала и, конечно, народная астрология. Там же сказано в Ветхом Завете, да, обращение к Вавилону. Да, что созови звездочетов и гадателей по новолуниям, и посмотрим, как они помогут тебе сохранить твое царство. Вот такой там был красноречивый пассаж в Библии. Из чего это можно сделать? Да, слово «халдей», ведь это означает же... Речи, как да, совершенно верно. И в более поздние времена «халдей» стал именем нарицательным для обозначения астролога как такового, просто для представителя профессии, вне зависимости от его национального происхождения. Вот, что как бы намекает нам на то, что жители Двуречья обладали талантами. Месопотамия или Двуречье – область в среднем и нижнем течении рек Тигр и Евфрат. Один из древнейших очагов цивилизации. На территории Месопотамии в 4 и 3 тысячелетия до н.э. формировались древние шумерские государства. В дальнейшем территория Месопотамии входила в состав Ассирии. С 7 столетия Месопотамия в составе арабского халифата. Обычно все, что мы наблюдаем, например, в Ветхом Завете, касается не астрологии как таковой, а религиозного культа, связанного с планетами, астрология, со звездами и так далее. Какое это имеет отношение именно к астрологии, как именно с дисциплине, занимающейся изучением небесных явлений, большой вопрос. Нет, но все-таки гадатель по новолуниям – это все-таки астролог, согласитесь. Человек, составляющий карту на новую луну? Ну, здесь вот вопрос. Но в любом случае, с пренебрежением они упомянуты. Ну, я бы сказал, это связано просто конкурирующая религия. Да. Конечно, будет относиться всегда с большой неприязнью к тем, кто обращается к представителям других культов. А пафос Библии, он целиком, он насквозь пропитан, вообще Библия насквозь пропитана монотеизмом, и пафос-то ее как раз... А астрологии нет. То есть то, что нет. сказал Роман, что это все-таки какие-то письмена, божественные письмена большого количества богов или все-таки... Так, сами понимаете, может трактовать и так, и сяк. Идея Библии в том в числе, да, заключается в том, что никакие знания, да, никакая наука или искусство, она ничто перед волей единого всемогущего. Вот и все. Но точно так же надо сказать, что это порой приводило к серьезным перегибам, как, например, в истории Древней Руси, когда, собственно, был довольно такой жесткий период гонений на астрономию и астрологию одновременно. Потому что считалось, что если человек заявляет, что он может предсказать, когда будет затмение, он посягает на прерогативы божественных сил. Это только Богу дано. Либо чтобы было затмение, либо чтобы не было. Тот человек, который уверяет, что может это предсказать, Да, что это явление одного порядка. Вот, да. То есть у одного из книжников мне понравилась формулировка средневековых древнерусских: предостерегает своих читателей от занятий науцию смрадную астрономией. И в итоге постановление Стоглавого собора 1551 вообще запрещали занятия вот подобными вещами. То есть здесь речь не об астрологии, а об астрономии, по сути, в том числе. Да, не смотрите туда, там нет ничего интересного. История астрологии, ее взлеты и падения, они связаны не с историей суеверия, а с историей науки, в первую очередь. Потому что здесь необходимо знание астрономии, математический аппарат для расчета. Сферическая тригонометрия. Сферическая тригонометрия, появление логарифмов. Многие области математики, астрономии были обязаны своим развитием нуждам астрологии. Вот. Ну, равным образом, понятное дело, ни один правитель не стал бы тратить больших средств на строительство обсерватории, если бы не ожидал практической пользы от этого в виде предсказаний. И накапливать за много десятилетий, да, глиняные таблички с эфемеридами планет. Всегда мы имеем возможность оценивать только глазами современников, правильно? Поэтому чаще всего... Ну, хотя есть отдельная область такая любопытная. Например, известно, что астрологи участвовали в церемонии основания новой столицы Древнего мира – Константинополя. Точно так же четко известно, что астрологи специально рассчитали и дату, и даже план города при закладке Багдада. Ну, судя по тому, что оба этих города просуществовали с очень, так сказать, славной и долгой историей, существует, по сути, по сей день, можно сказать, может быть, и не зря обращались к астрологам правители за такими... существует не меньшее количество городов, к которым не обращались. А вот Германская Демократическая Республика, вот если мне изменяет память, Роман меня поправит, была провозглашена в момент затмения. Ни один астролог не посоветовал бы выбирать такое время. Ну и где сейчас ГДР? Там же, где и Советский Союз. Ну, надо посмотреть, что было 30 декабря 1922 года. Там, правда, были большие проблемы со временем, да, когда, к какому моменту завершилось подписание союзного договора там по делегациям. Вот. Ну, если говорить о современной истории, самая эта известная история, конечно, связана с американским президентом Рейганом, который активно пользовался советами Джон Куигли. Вот, в том числе вот ключевые этапы переговоров с Горбачевым, в Рейкьявике. Да и инаугурация. Все удивлялись, почему на такое позднее время. Вот, ну, два срока проправил. Остался в памяти народной. До сих пор как хороший президент. Так что вот те просто случаи, когда мы знаем конкретную историю, когда пользовались правители услугами астрологов. Самая интересная есть история, касающаяся византийского одного полководца 5 века, полководец Леонтий, который захотел провозгласить себя императором, отложиться, что называется, от действующей власти, и при помощи астролога выбрал себе дату и время коронации, что окончилось совершенно бесславнейшим образом. Вот, то есть его замысел, в общем-то, ни к чему толковому не привел, судьба его была плачевна, и любят этот пример приводить часто в качестве доказательства того, что вот каким смешным результатом приводит использование астрологии. Но так однозначно невозможно клеймить эту ситуацию. Почему? Потому что сохранился гороскоп сам этой инициативы. И согласно всем канонам античной астрологии, начиная с трудов Птолемея и так далее, в общем-то, видно, что это была целенаправленная диверсия. Представляете, астрологическая диверсия, какая тема? Максимум указаний, которые не способствуют власти, авторитету и так далее, все настолько сильно акцентировано, что это вряд ли было просто безграмотностью астрологов. Что называется, астрологи тоже люди, у них есть свои политические предпочтения. Когда мы говорим про медицину и говорим про врачебные ошибки, мы это всегда разделяем. Когда мы говорим про астрологию, вот один астролог что-то предсказал, это, смотрите, было неправда, это почему-то обозначает сразу вся астрология виновата. Роман, а тут я уже могу объяснить, почему. Потому что врач свои ошибки закапывает на кладбище, юрист свои ошибки прячет в тюрьму, а... Ну, тут да, всегда можно построить карту. А с астрологом все проще, вот он, человек жив остался, клиент его. Ну да. И он готов предъявить ему самый строгий счет. На самом деле, я думаю, что тут два аспекта. Человек, который верит или не верит в астрологический прогноз, он сам психологически готовит себя к тому, чтобы предсказанное отчасти сбылось. Ну, такое рассуждение психологическое. В этом плане... Есть такая версия, да. Ну, как говорил один литературный герой Булгакова, все теории стоят одна другой. Но вообще, если вспоминать того же Булгакова, известно, что самые мистические люди, да, это люди профессий, где все зависит от случая. И таких профессий очень много. Это актеры, это космонавты, это военные, да, особенно авиаторы, летчики, это каскадеры, это кладоискатели. Археологи. Все зависит от случая. Просто эти люди, которые заняты настоящим, реальным, зачастую опасным делом, они, как никто другой, понимают, как мало на самом деле мы решаем зачастую в своей собственной судьбе. Археолог прошел чуть левее с лопатой и не раскопал ту самую библиотеку глиняных табличек. Ну, про пилота я уж вообще не говорю, чтобы не нагнетать возможный негатив, да. Актер оступился, сбавил тон, взял не ту ноту, взял певец. Все, это провал. И мы тут выходим на гораздо более широкие глобальные проблемы, потому что лично для меня, Роман может со мной не согласиться, для меня астрология один из инструментов познания мира. Один из. Их много. Астрология просто один из. И это... верхушка айсберга. А что там скрывается под водой, мы, как говорил, кстати, очень красиво сказал Ньютон, я всего лишь ребенок, который собирает ракушки на берегу бескрайнего океана познания. Что такое время на самом деле? Что такое на самом деле судьба? Насколько мы сами в состоянии ее контролировать? Все время вспоминаю, опять же, диалог Воланда и Берлиоза на чистых прудах, что... когда от тебя ничего не зависит, у тебя полная иллюзия, что ты контролируешь свою собственную жизнь. До первого серьезного дела, до того момента, когда что-то происходит, и ты по ошибке берешь неверный тон. И вот астрология — это один из якорей, что ли, один из спасательных тросов, который человек бросает вот уже много веков. Самому себе. Возможно... бросает их куда-то по ту сторону, да, в надежде, что там найдется твердая рука, которая подхватит. И иногда подхватывает. Скорее, я бы сказал, чаще всего подхватывает. А что это за рука и почему, мы этого пока не знаем. В любом случае, хочется сразу вот это обозначить, что астрология, так называемые оккультные дисциплины, имеют очень мало общего. Это вот только идея последних примерно 150 лет, что астрология является оккультным мистическим учением, потому что на протяжении всей истории своего существования она всегда была в первую очередь связана как раз с науками о человеке, науками о природе, то есть та же астрономия, математика, разумеется, медицина, как одна из очень важных областей применения астрологии. Метеорология тоже. Метеорология. Да. Само название намекает нам о том, что некие небесные явления достойны изучения для их влияния на погоду. И поэтому здесь главное отличие можно обозначить очень просто. Астрология – это дисциплина расчетная. Астролог, он не медиум, это человек, занимающийся расчетами. Но все-таки вдохновение тоже играет свою роль. В той же мере, в какой, например, вдохновение как в полезно науке. В любой науке. Да, или в ремесле. То есть, например, когда приходит пациент к врачу, он может сразу определить, бросив на него взгляд, какой у него диагноз. Но если он хороший врач, он все равно его отправит на все положенные, да, анализы и так далее, чтобы подтвердить свою догадку. Точно так же астролог, в принципе, должен опираться на расчеты. В отличие от любого гадателя, который сказал, я так вижу. Вот, поэтому астрология, она никогда практически не требовала от человека особого мистического состояния сознания, то есть это не мистическая, а человека, который ей занимается. Дисциплина. Да, да. Вот. Ну, равным образом, как и клиенты астрологов, были люди практически всегда прагматичные. Очень даже. Если обращались, значит, видели в этом пользу. Ну, как и по сей день это происходит. Потому что, если мы откроем, например, средневековые книги, учебники, касающиеся астрологии, мы видим там ответы не о жизненном предназначении, не о великой смысле цели, жизни, да. А очень конкретные вопросы. Верна ли жена? Сколько будет детей? Насколько я преуспею в своей профессии? Сложится ли путешествие по морю, как я планирую, или нет? То есть ответы требовались очень на конкретные житейские вопросы. И лишь только 19-20 особенно век, когда астрология, например, очень тесно переплелась с психологией, вот начало доминировать такое описание личности через солнечные знаки, какие-то трактовки психологические в контексте того, как ваш психотип звездный заставляет вас действовать и так далее, и так далее. Но это достаточно скорее поздняя, как вы говорите, традиция. Это да? Вообще 20 век. А что же было в античности на рубеже двух эр и так далее? Собственно, ведь там было много очень астрономов, которые занимались астрологией. Ну, строго говоря, это была единая дисциплина. Например, вот очень хорошо показывает труды самого большого титана астрономии античного мира, Птолемея. Два его ключевых трактата, так называемый «Альмагест» и «Тетрабиблос», собственно, в оригинале называются как? Его трактат астрономический, в котором он описывает свою картину мира, называется «Математическое построение в 13 книгах», а его основной астрологический трактат, в котором он объясняет, как использовать эти расчеты, называется «Математический трактат в 4 книгах». То есть математика, астрономия, астрология – это были синонимы в ту эпоху. И так, в общем-то, продолжалось довольно долго. До 17 столетия. Практически до 17 века. Теоретически, да, считается, обсчетах считается, что Галилей был новым. Кстати, мало кто знает, откуда вообще астрономия и математика стали университетскими дисциплинами. Они стали университетскими дисциплинами благодаря астрологии. Почему? Потому что студентам медицинских факультетов с появления первых университетов в Европе необходимо было знать астрологию. Соответственно, чтобы знать астрологию, надо им преподавать математику и астрономию также. Поэтому единая кафедра математики, астрономии, астрологии, как ни назови, она существовала для студентов именно в первую очередь медицинских факультетов. И эта традиция, она прослеживалась, ну, очень долго. Вплоть до 19 века. И, кстати, ведь не только в Западной Европе, но и в Византии. Большинство, вот вы можете обратить внимание, знаменитых, например, математиков, они почему-то, вы найдете биографические справочники, как доктора медицины. Потому что астрономия, астрология, математика в первую очередь применялись, в первую очередь, для постановки диагноза. Еще не было степени доктора математики. Всего-то было три докторских степени, да, медицина, юриспруденция, богословие. Вот, то есть вот тут вопрос, кто к кому примазался, кто к чьей славе, да, если и кто, вот таких терминов говорить. Или, скажем, мягче, кто кому мать. Да. Ну, про эти отношения хорошо сказал в свое время Кеплер, вы помните, конечно, эту историю. По поводу, кто кому мать. По поводу, да, кто кому мать. Что астрология – это глупая дочь умной матери. Ну, с Кеплером. Боже мой, куда бы делась мать, если бы… Куда бы делась мать, ведь скажем, с другой стороны, зачем такому человеку, как Кеплер, с такой позицией продекларированной до самого конца своей жизни возить тетрадь с собственным гороскопом, с истолкованием собственной карты, за которую ему не платили денег? Иоганн Кеплер, немецкий астроном и исследователь природы. Профессор математики и морали в Граце, в Австрии. До 1612 года ассистент астронома Тихо Браге в Праге. Кеплер открыл законы движения планет, на основе которых составил таблицы. Заложил основы теории затмений. Изобрел телескоп. Сохранился этот трактат, где он изучает, описывает с большим сарказмом, кстати, и самокритикой то, что ему предписано звездами. И практикующим астрологом он был, несомненно. Кстати, так же, как и Галилей, совсем недавно обнародованные документы, сохранившиеся рукописи, где он анализирует там гороскоп собственных родственников, где он пытается установить собственное время рождения. То есть, понятное дело, не ради денег он этим всем занимался. Да, но это любопытно. Так что... Ну как, если ты делаешь... Ну, это часть их профессии. Гороскопы на заказ, почему бы не сделать себе? При том, что вы же помните, да, эту историю, ну вот, как Тихо Браги, да, по-моему, если не ошибаюсь, он предсказал, пытался предсказать судьбу Вальденштейна. Нет, Кеплер. Кеплер, да, Кеплер. Кеплер пытался предсказать судьбу Вальденштейна, не угадал. Изменил на полчаса время рождения, получилось лучше. Ну, там... Но все равно... Это, кстати, одна из проблем астрологии. Она требует исходных данных, опять-таки, а да. не просто угадывания. Если не точное время рождения, ошибка неизбежна. Но даже для этого времени рождения, когда все остальное подошло, 1634 год, предсказание успеха Вальденштейна окончилось плохо. Там еще в 1634 году понял. Отдельный вопрос. Не всегда знаменитые астрономы такие же искусные астрологи. Это все-таки, хотя две части были одной профессии, но вы люди более способные к одной теме, к другой. Галилей был вообще, у него были золотые руки, и он был прежде всего, ну как сказать, ремесленник в лучшем смысле этого слова. Да? У него, он сделал телескоп. Но это не значит, что он... Более того, если бы он преуспел как астролог, вряд ли бы он стал... У него дошли бы руки до шлифования стекол. Каждому свое. Конечно. Обычно доминирует концепция какая? Что события в видимом мире описывают видимые светила. То есть именно вот те семь блуждающих звезд, то есть Солнце, Луна, пять планет, которые издревле наблюдал человек, они описывают ключевые видимые события на Земле. Поэтому любые открытия там, астероидов, новых планет и так далее, они каркаса, фундамента этой, по сути, натурфилософской системы не меняют. Это тоже вещь, которую мало кто знает. Собственно говоря, развитие и продвижение астрологических идей было тесно связано в арабском мире, в Европе, с продвижением идей, философских идей Аристотеля. Астрология базируется на понятии четырех стихий, образованных балансом, взаимодействием основных качеств тепла, холода, сухости, влаги. Соответственно, астрология – это, если хотите, прикладная философия. Она показывает, каким образом вот этот баланс, дисбаланс стихий приводит к определенным результатам и в организме человека. Вся медицина средневековая также базировалась на вот этом представлении о четырех стихиях и почему с астрологией была тесно переплетена, которая приводит и к четырем гуморам, и к четырем темпераментам и так далее. И лечение болезней, связанное с, опять-таки, усилением тепла, холода, сухости или влаги для итогового баланса, является ключевым. А точно так же это касается метеорологии той же, что нам нужно знать про погоду. Будет тепло, холодно, сухо, да, или дождь. Вот. Поэтому именно идеи Аристотеля, аристотелевская философия, она во многом позволяла объяснить, вот, что астрология показывает нам про наш мир. И тоже это интересный факт, что вообще впервые идеи Аристотеля в период, когда крестовые походы привели к открытию знаний арабского мира, хлынули в Европу эти знания, именно в астрологических переводах, в астрологических трактатах вот появляется первое упоминание для той эпохи многих философских концепций Аристотеля. И впоследствии тоже можно сказать, именно когда вот этот базис философский Аристотеля стал пересматриваться, начались проблемы в астрологии. Потому что с позиции Аристотеля можно объяснить, как астрология действует и почему. С позиции ньютоновской физики уже невозможно. Но это был вообще кризис и революция в науке 17-го столетия. Тут уже никак ничего с этим не поделать. А если передвинуться в другую эпоху и в другую часть света, то тоже можно рассказать одну интересную историю, когда в 20-е годы начались уже активные поиски планеты Х, да, транснептуновой, потом она получила имя Плутона, то в Ловеловскую обсерваторию, где работал тогда еще никому неизвестный астроном-лаборант Клайд Томбо, тоже самородок с золотыми руками, который у себя еще на ферме сконструировал первый телескоп из доильного сепаратора. Вот, у него был пунктик, он хотел открыть ту планету. Туда стали поступать сведения со всего мира, потому что еще было на памяти, да, замечательное открытие Нептуна на кончике пера под влиянием приливных сил. И приходили, да, гипотетические эфемериды вот этой планеты. И когда Плутон был открыт, а открыт он был случайно, как известно, по большому счету, выяснилось, что ближе всех к истине оказался никому неизвестный индийский астроном по имени Кетакар. И эта история, она приводилась в советской книге по истории астрономии. Я в свое время прочитал, я написал даже автору с вопросом, потому что, насколько мне известно, что в Британской Индии никаких обсерваторий не было. И какие там могли быть индийские астрономы, вот этот вопрос я и задавал. Ответа я не получил. Сравнительно недавно, поскольку сейчас интернет, да, все это постепенно становится достоянием всеобщего сведения, вот, мне удалось найти публикации именно про Кетакара, что, конечно, никаким астрономом путем он не был. Он был прежде всего астрологом, который занимался изучением древних индийских астрологических трактатов. И известно, что в древнеиндийской астрологии, помимо семи видимых точек, да, существовали и вот эти вот фиктивные теневые планеты, о которых долго рассказывать, их учитывали по-особому. И вот одна из этих планет, по-моему, Вишну. Он как раз и решил, что она и есть вот та реальная планета, которую ищет вот этот вот фанатичный американец. И отклонение там было очень небольшое от той точки, в которой был найден Плутон. Что из этого следует? Из этого следует, что, по-видимому, астрология, по крайней мере на Востоке, по крайней мере в Индии, сохранила какие-то знания, которые в дальнейшем были утрачены. Это отдельная и очень большая тема. Да, существует версия, что в древние времена была и необыкновенно высокая культура мореплавания с картами Антарктиды и так далее. Это тема для научных исследований, весьма аргументированных, и это все опубликовано. Вот, и что астрология в том числе помогает нащупать вот эти уже пересохшие русла, что ли, информации. Но есть еще более простой пример. Например, математическая теория приливов и отливов, их связь с влиянием Солнца и Луны разрабатывалась именно астрологами в эпоху Возрождения. Тогда, как известные люди вроде того же Галилея, только смеялись над тем, что якобы может Луна как-то быть связана с приливами и отливами. Да, он называл это астрологическим суеверием, и у него была теория ведра с водой, вот, которую крутишь, и по этой причине исключительно. Вот. Да. А астрологов их никогда не смущало, что математическая есть модель, и мы наблюдаем явления на Земле, то вот это промежуточное звено объяснения механизма, это не их задача. Им главное, что если мы математически делаем какой-то расчет и наблюдаем явление на Земле, это можно использовать. Поэтому вот извечный вопрос, наука ли астрология, можно сказать, действительно, астрология скорее ближе вот в том состоянии, какая она есть на данный момент, к ремеслу в хорошем смысле этого слова. Или к искусству. То есть использовать огонь, не зная, что это реакция окисления, человек на протяжении сотен тысяч лет своего существования спокойно мог, использовал на практике. Механизм, что это такое, было объяснено недавно. Точно так же, если мы наблюдаем некую корреляцию между небесными явлениями и земными, то вопрос о механизме этой корреляции, это, собственно, вопрос не к астрологам. То же самое фитотерапия, да? Но кто из древних знахарей знал, да, что содержится в лекарственной ромашке, в пижме, в еще этих растениях? Ну, просто вот было отмечено. Вот кто этот неизвестный герой, который первый попробовал, да, вороний глаз и, скажем так, на своем примере доказал, что ягоду эту есть можно лишь однажды. Вот, да? А кто попробовал лекарственную ромашку именно в форме отвара? Да? Вот кто это все испытал? Но этих имен мы уже не узнаем никогда. Давайте вернемся к истории. Взаимоотношения этого инструмента для познания мира с христианской церковью тоже ведь было неоднозначным на протяжении столетий. Ну, оно было неоднозначным в основном по причинам, ну, так сказать, сопутствующим. Почему? Ну, во-первых, потому что многие... Сопутствующим кому? Астрологии или церкви? Сопутствующим... утверждению христианства. Сути утверждения христианства и сути астрологического учения. По сути, там конфликтов нет, потому, ну, как нет, в принципе, конфликтов у той же математики и религии. То есть есть инструмент описания мира, есть некие вещи, в которые мы верим. Другое дело, что когда астрология переплетается вот как раз с религиозными культами, как в том же Двуречье, то, конечно, церковь не будет приветствовать, когда разные мистические учения, связанные с поклонением там, звездами, мы имеем и тому подобное. Другой момент, вот эта концепция, кстати, она, опять же, астрологии всегда сопутствовала, но не являлась в ней главной, что занятие астрологией якобы приводит к астральному фатализму, так называемому. Что раз все в мире зависит от звезд, значит, я не свободная личность, все мои злые способности, возможности, мне надо в них не исправлять, а все можно свалить на звезды. Кстати, убежденным противником астрологии был как раз убежденнейший фаталист Кальвин. Так что здесь действительно все... Вот. Да. Но вместе с тем, на самом-то деле, астрология, как любая другая подобная дисциплина, она не имеет ничего... что позволило бы, по сути, сказать, что она обязательно фаталистична. Ни один астролог до сих пор не изобрел такого учения, которое позволяло давать стопроцентные предсказания. То ли это потому, что это в принципе... Верные. Да. То есть предсказание будет все равно, но стопроцентно верно. Да, согласен. Есть определенный процент. Именно потому, что это невозможно в принципе, человек обладает свободой воли и будущее многовариантное, либо потому, что такой инструмент не изобретен. Никто этого не знает, пока этот инструмент не предъявили. Поэтому это вопрос как раз философской позиции, а не суть самой астрологии. Ну, точно так же, как, например, генетика дает нам какие-то врожденные предрасположенности, конечно. Насколько это фатально влияет на нашу жизнь, ну, у кого как. Вот я не женщиной другой расы родился, а мужчиной этой расы. Это фатум, но в чем-то я свободен. В общем-то, астрология точно так же, она задает некие ориентиры, некие тенденции, некие ключевые указания. Другое дело, считать ли это противоречащим свободе воли. Сама астрология по себе не обязательно именно такого требует. Конечно. А если говорить фактически, то на протяжении всей своей истории астрологией активнее всего в Европе, в частности, занимались именно монахи. А несколько пап римских лично были астрологами. Климент Римский, в частности, а ученик. Патриарх Константинопольский Иоанн Коматир был автором двух астрологических поэм. А, то есть высокие иерархи церкви часто занимались астрологией, не видели в этом ничего страшного. Тем не менее, те же папы издавали буллы против астрологии. А, были такие ситуации, но они скорее описывались историческим контекстом. Например, самая интересная история была про Урбана VIII, который, кстати, вызволил из тюрьмы Томмазо Кампанеллу для его астрологических, опять-таки, консультаций в борьбе там, с кланом Борджиа и так далее. А он сам, безусловно, астрологии верил, если говорить в концепциях, вернее, в понятиях веры. Но когда появился конкретный астролог, причем астролог-священник, который предсказывал, что вот умрет папа в следующем году по осени, и его предсказание получило такое широкое хождение среди прилатов, что уже кардиналы начали съезжаться в Рим в ожидании конклава. Ну, конечно, папа был вынужден издать буллу, запрещающие прогнозы, касающиеся папы и церкви, и принять какие-то серьезные меры. Урбан VIII, папа римский с 1623 по 1644 годы. Понтификат Урбана VIII пришелся на период 30-летней войны, которая обескровила европейский континент. При Урбане VIII в значительной степени, по его указанию, состоялся инквизиционный процесс, который завершился осуждением итальянского физика и астронома Галилео Галилея. В более раннюю эпоху, в 16 столетии, да, на исходе Ренессанса, было действительно пара постановлений принято против астрологов. Но их надо внимательно читать, потому что эти буллы, они не затрагивали астрологов консультирующих, астрологов публикующих, например, альманахи. В основном церковь пыталась сбить вот этот мутный, кипящий поток предсказаний, связанных так или иначе с концом света, которого ожидали активно там еще в 1492 году, потом он откладывался. Сначала в тысячном. Ну, сначала в тысячном, было, потом в 1166. Ну, я имею в виду потом, и так далее. В эпоху книгопечатания, потому что после изобретения Гутенберга такого рода предсказания, а население Европы было вполне себе грамотным, и крестьяне хорошо читали, вот такого рода предсказания, они приобрели характер такого вируса, что ли, информационного, и расходились в листках. Кстати, астрологические прогностики издавались, если посчитать, абсолютно безумным для той эпохи тиражами. И нынешний автор позавидует. Да, то есть... То есть даже Космополитен позавидует? Ну, суммарное количество копий печатных изданий, посвященных астрологии, там, скажем, веке в 16-м, миллионами экземпляров. Или прогнозам? Ну, именно астрологическим прогнозам, в первую очередь. Популярные астрологи. Да, они вплоть до миллионов экземпляров суммарное количество. Ну, вот альманахи Нострадамуса, они, вот цифры просто известны, не так давно были обнаружены, там, документы издательского дома, что публиковались в одной только Франции его альманахов тиражом, ну, где-то на 30-40 тысяч экземпляров. И это не считая того, что еще переводы публиковались и в Англии, и в Германии, и в Италии. Это прекрасный тираж. При том, что его вот эти знаменитые центурии, пророчества, они вышли суммарным тиражом там за все три издания прижизненных. Ну, вряд ли этот тираж превышал 5 тысяч. То есть это было, скажем так, его творение для души. А для ремесла и для читателя у него были вот эти ежегодные астрологические календари, кстати, сделанные на весьма высоком уровне. Ну, возвращаясь как раз к тому же, о чем сказал Роман, что Нострадамус все-таки он врач по профессии, и астрология – это вспомогательная дисциплина, да, но в альманахах, которой он занимался. В альманахах он широко ее использовал. Другое дело, что альманахи, они еще его глубоко не изучены. Они только сейчас их начали как-то переиздавать. Даже еще, в общем-то, без сопроводительного аппарата справочного. В любом случае, Нострадамус профессионально знал астрологию, об этом свидетельствуют сохранившиеся его гороскопы. Но в своих центуриях, конечно, он не исключительно астрологическими методами пользовался для своих пророчеств. Вот, то есть, скорее, это некий катализатор его вдохновения был. И прикрытие, вот как раз, камуфляж. Ну, вот как раз о разнице вот, между расчетом и вот у Нострадамуса это было именно состояние души. Да? Если Анна Ахматова говорила о двух состояниях в творчестве, да, моцартовское и солерианское, да, для вдохновения нужно стать Моцартом, а потом, когда ты уже, подобно Родену, берешь долото и отсекаешь все лишнее от камня. Микеланджело. Но это Роден еще повторял тоже. Да. Неважно, любому скульптору. Да, собственно говоря. Это как раз подтверждает тот факт, что это общее состояние для любого творца. Вот. Тебе уже нужно стать Сальери. Так вот, Нострадамус был скорее таким вот Моцартом или, если угодно, Есениным. У него техническая сторона была очень, скажем так, на заднем плане находилась всегда. И наибольшие пинки он получал от своих как бы собратьев по цеху, от астрологов. Очень резкие памфлеты сохранились, написанные против Нострадамуса именно астрологами, которые обвиняли его в том, что у него там луна не в том градусе стоит, что у него там... Невежда. Что он пренебрегает высокой точностью, которую требует от любого звездолюба, это высочайшая дисциплина. Ну и еще там были... А зачем ему могла понадобиться астрология? Да просто как прикрытие от защиты, от обвинений в колдовстве. Магии. Возрождение именно попытки научного подхода к астрологии, оно характерно для всего 20 века. Другое дело, что все равно механизм до конца до сих пор никто не может объяснить, как может быть соотнесено там то, что происходит между Юпитером и Сатурном, и то, что происходит между Машей и Петей. А хорошо бы вовремя было все-таки объяснить, потому что сейчас вот того гляди, настанет конец света, и что будем делать, так и не будем. Ну, астрология в любом случае, она мало поможет в предсказаниях конца света по определению. Она занимается циклическими явлениями. Конец света – это по определению явление, которое выпадает из циклов. Поэтому астрологически предсказать конец света, по сути, но было же, можно сказать, невозможно. Средневековое, иначе как поверим, я это не назову, да, что в момент сотворения мира все планеты, видимые, находились в первом градусе Овна, и вот когда они в результате всех этих долгих своих циклов придут в последний градус рыб, последнего знака зодиака, вот тогда и случится конец. Но вообще, как не рассчитывали, этого, по-моему, не произойдет в ближайшие там, пару миллионов лет, это точно. Ну да. А там либо Шах помрет, либо Ишак сдохнет. Либо астрология докажет свою научность, ну, либо, на всех, деле... либо всех астрологов изведут под корень, как это привычно делают с теми, кого считают занимающимися лженаукой. Вы знаете, Александр, может быть еще хуже. Может быть дискредитация вот этим бесконечным попсовым... Это страшное явление, да, что сейчас наблюдается. Да, я несколько раз был свидетелем, да, что еще, скажем, лет 5 назад вот эти прогнозы популярные в газеты, в журналы писали астрологи-профессионалы, которые, по крайней мере, знали, о чем они пишут. И, безусловно, там очень большая погрешность у таких популярных прогнозов, мягко говоря. Ну, это однофакторная какая-то безусловно. Вещь, да. Солнечный вот. Знак. Ну, они хорошо делали, да, они вот брали вот курс Луны, там брали эти тригоны, секстили, оппозиции. Мы понимаем, что, конечно, точность невысока, но, по крайней мере, это было написано человеком, знающим, чем он занимается. То сейчас, ну, что сидит вот мальчик, там, взятый за малую денежку, смотрит на потолок. У него на потолке написано, что там сегодня всем весам типа того хана. И вот он это пишет. То есть берет абсолютно... Я наблюдал еще более интересную сцену, когда вроде бы астролог сидит и думает, так, завтра у моей мамы важная встреча. Напишу-ка я, что овнам завтра хорошо пообщаться с начальством. Там и так далее. То есть это, конечно, вообще имеет мало отношения кружковое к астрологии. Творчество. То, что сейчас в газетах, в журналах. Надо осознать, что астрология, она занимается многофакторным анализом, связанным с положением, в первую очередь, планет на момент рождения человека, ну и ряд других значимых событий. А то, что мы имеем в газетах, в журналах, когда берется только один фактор, там, солнце в таком-то знаке, оно, ну, вот можно сказать, врачи, когда пишут в газетах прогноз, завтра солнечный день, поэтому всем лысым лучше ходить в головном уборе, это вот примерно такое же отношение к их реальной работе имеет, как газетные прогнозы к работе астрологов. Есть астрология вот такого уровня, как вот книги лежат на столе, да, а есть астрология газетная. И, между прочим, так было всегда, и так было во все времена, и серьезные астрологи, я даже не говорю... Ну, не всегда была популярная пресса в таких тиражах. Но книжечки... Ну, достаточно было выйти на площадь и сказать... Кстати, надо сказать, что вот... Горожане... Изгнание астрологов из Рима, например, которое тоже фиксируется, оно часто именно связывалось вот с обилием уличных шарлатанов. Вот. Либо другой вариант, когда боялись за себя правители, что кто-то из политических конкурентов пойдет к астрологу, выяснит его слабые места. Поэтому здесь наблюдалась такая интересная зависимость. Чем больше доверял астрологии правитель, тем жестче он мог навести порядок с астрологами, оставив только личного астролога для себя. Просто можно сказать, что, например, были такие варианты. Запрещается обращаться к астрологу тайной без свидетелей. Тоже такие формулировки из римского законодательства. Потому что мало ли о чем там он начнет расспрашивать ну, этот клиент. Ну, это всегда, это не только в римском. Вот. Вообще, поэтому... тайные без свидетелей лучше ничего не делал. Один свидетель нашего разговора о том, что то ли является астрология наукой, то ли лженаукой, могут думать по-разному, но в том, что... У астрологии есть многолетняя, я бы даже сказал, многотысячелетняя история. Это я могу засвидетельствовать. Большое вам спасибо за беседу, спасибо, что пришли к нам. Мы заканчиваем нашу программу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!